Здание новой методистской церкви Lively Lane было построено на фундаменте молитвенного дома, стоявшего на этом месте почти 300 лет тому назад. Высокое здание из серого камня пронзало небо острыми шпилями колокольных башен. Когда-то вокруг церкви был огромный парк, но с годами городские улицы подбирались все ближе и ближе, постепенно отвоевывая территорию у Святой Земли. Так что теперь величественное некогда здание было вынуждено тесниться, зажатое с двух сторон небоскребами из стекла и бетона. «Гай, мы на месте, следуй за мной». Навстречу Гай и Алекс приехали на стареньком фургоне, который не был оборудован автопилотом, не говоря уже о спутниковом навигаторе и сверхсовременных средствах безопасности. Чтобы космонавта не узнали на улице, Алекс выдал ему свой осенний плащ с высоким воротом и солнцезащитные очки, скрывающие пол лица. Быстрым шагом они пересекли расстояние от машины к небольшой лестнице, ведущей в подвал церкви. Алекс уверенно набрал нужный шифр и открыл дверь, пропуская Гая вперед. Оглянувшись, мужчина удостоверился, что на них никто не обратил внимания, после чего закрыл дверь и скомандовал: «Да будет свет!» Световые панели на потолке вспыхнули желтоватым сиянием. Они оказались в просторном помещении, заставленном потемневшими от времени скамьями, стульями и огромными контейнерами. Подвал используется для хранения старых вещей, которые могут еще пригодиться. Например, стулья мы используем для наших собраний 12 ступеней, а скамьи выставляют на улице во время рождественской ярмарки. Алекс поманил Гая дальше. Пройдя несколько метров, они оказались у еще одной двери с кодовым замком. «Вы подождите меня здесь, а я разведаю обстановку». Исчезнув за дверью, Алекс оставил космонавта в одиночестве. Ожидая возвращения своего нового знакомого, Гай прислушался. Где-то высоко над его головой играла музыка и пел хор, состоявший из нежных женских голосов. Наконец Алекс вернулся. «Все в порядке, пойдемте». Дизайн методистской церкви был позаимствован большей частью у византийско-романских базилик Италии. Центральная башня Lively Lane, оставшаяся еще со времен прошлого века, имела в высоту не менее 20 метров и была покрыта сверху конической плиточной крышей. «Нам сюда». Алекс отвел в сторону тяжелую портьеру, и они оказались внутри овального помещения, стены которого были богато украшены нарисованными цветами и витражами. Большой куполообразный потолок был покрыт точным изображением неба со всеми крупными звездами и надлежащим положением планет. Это помещение явно могло спокойно вместить в себя до 1000 прихожан одновременно, но сейчас в зале их было гораздо больше. «Что происходит?» Гай в ужасе отпрянул обратно, но Алекс преградил ему дорогу. «Прости, я должен был предупредить, что навстречу пришло несколько больше людей, чем мы планировали». Тем временем собравшиеся в церкви люди заметили Гая и взорвались шквалом восторженных криков и аплодисментами. «Он пришел! Мессия! Мессия в нашей церкви! Бессмертный среди нас!» Гай поморщился, как от сильной зубной боли. «О чем мне с ними говорить? Ты же понимаешь, они видят во мне лишь то, что хотят видеть». «Так донеси до них истину, Гай. Скажи им правду», — настаивал на своем Алекс, подталкивая Мэтьюса к стойке с микрофоном. «Не бойся, перед кафедрой стоят ребята из моей группы. Я строго-настрого велел им никого к тебе не подпускать». Гай, которого начала бить крупная нервная дрожь, на негнущихся ногах подошел к микрофону. Рассеянно нажал на кнопку активации, и тут же его голографическая проекция возникла в центре зала, а дыхание, усиленное мощными динамиками, за секунду перекрыло царивший в помещении гул тысячи радостных голосов. Здравствуйте!» Неуверенно поприветствовал Мэтьюс собравшихся. В ответ на его слова витражи и окна задрожали от очередной волны дружного рева. «Большое спасибо, что вы нашли время для того, чтобы прийти сегодня в эту церковь». «Мы любим тебя, парень!» «Да!» «Как раз на эту тему я и хотел с вами поговорить». Гай постепенно все больше и больше набирался смелости. Это был его единственный шанс закончить истерию вокруг его личности. Здесь и сейчас. «Поймите, вы ошиблись. Я вовсе не...» Договорить он не успел. Где-то у центрального входа в зал отчетливо прогремели звуки выстрелов, эхо от которых заметалось под нарисованным звездным небом. То, что случилось дальше, больше всего напоминало сцену из фильма «Катастрофы» модного формата 9D. Основная часть собравшихся в церкви людей ринулась к центральному выходу, моментально создав жуткую давку. Стоны боли и ужаса резали слух. Оставшаяся часть сплотилась вокруг кафедры с застывшими на ней шокированными Гаем и Алексом. «Пропустите! Да разойдитесь вы! Мы из полиции!» Надрывался высокий подтянутый брюнет, размахивая пистолетом. По флангам его прикрывали похожие друг на друга, как две капли воды, рослые мужчины в форме полиции Балтимора. «Эй, свиньи! Сперва покажите свои жетоны или удостоверения! Как вы посмели войти в церковь с оружием? Они хотят арестовать мессию! Не дайте им этого сделать!» Последняя реплика прозвучала из-за спины Гая, но кто именно ее произнес, Мэтьюс не разобрал. На кафедру забирались все новые и новые люди, образовывая вокруг своего кумира живое кольцо. Но эта фраза послужила последней каплей. Заведенная до предела толпа бросилась на троицу служителей закона и моментально смела полицейских вглубь зала. «Проклятие!» – выругался Стивен, тот самый высокий брюнет, и принялся палить в воздух. Но это не помогло, а наоборот, еще больше разозлило толпу. Одного из агентов Хроноса, переодевшегося копом, повалили на пол. Со всех сторон на беднягу посыпались удары рук и ног. Агент постарался максимально закрыться, втянув голову в плечи и прикрыв ее руками. Стивен заметил, как часть от столпившихся на кафедре людей отделилась от общей массы и уходит через проход в стене, скрытый ранее за тяжелой портьерой. Хокс разрывался между желанием броситься в погоню за звездным путником и необходимостью спасать напарников от разъяренной толпы прихожан. «Проклятие!» Вновь выругался Стивен и на этот раз открыл стрельбу на поражение. Бах, бах, бах! Двоим прихожанам, державшим ее в своих стальных объятиях, он прострелил уши. Эффективно, но не смертельно. Фонтаны крови, хлынувшие из продырявленных ушей, оросили стоявших вокруг людей. Третий выстрел пришелся в коленную чашечку одного из молодцев, избивавших упавшего агента. «Разойтись! А не то всех перестреляю!» На этот раз его угрозы, подкрепленные запахами сгоревшего пороха и крови, были услышаны. Толпа отпрянула в стороны, и Стив смог оценить потери. Дин, которого толпа уронила и хорошенько обработала, сжался в комок и тихо постановал. Вачовски, устоявший на ногах агент, покачивался из стороны в сторону, прижимая руки к животу. Форменная рубаха под пальцами наливалась красным. Когда толпа перестала его поддерживать, он стал медленно заваливаться на бок. «Клайв!» Стивен бросился к раненому подчиненному и, обхватив Вачовски за торс, не дал тому упасть. «Черт! Черт! Черт!» Аккуратно положив Клайва на пол, Стив выпрямился и принялся водить пистолетом из стороны в сторону, выцеливая в толпе убийцу. Но понять, кто именно пырнул его агента ножом в живот, было невозможно. Глаза каждого из стоящих вокруг него людей были полны ненависти, их кулаки сжимались от гнева. И если бы не пистолет в руках Стивена, они бы уже забили агентов Хроноса до смерти. Бросив взгляд поверх толпы, Хокс понял, что Мэтьюсу снова удалось бежать. Стив не мог бросить своих людей на растерзание толпы, а значит, лично ему придется временно прекратить участие в погоне. Достав свободной рукой голофон, он нажал кнопку быстрого вызова. «Говорит командир команды Альфа. У нас потери, двое раненых. Цель покидает здание с черного хода. Повторяю. Цель покидает здание с черного хода. Остановите его и немедленно прислайте подмогу и медиков в центральный зал церкви». «Альфа, вас понял. Держитесь. Подкрепление будет через 3 минуты. Команда Омега отправлена на перехват цели». Убрав голофон обратно в карман пиджака, Хокс достал из кобуры Вачовски второй пистолет и направил стволы в разные стороны. «Если кто хоть шевельнется в нашу сторону, убью!» Поняв, что сейчас в зал ворвутся злые спецназовцы, окружавшая агентов толпа решила ретироваться. Унося раненую Стивеном троицу, люди поспешили на выход. Хоксу показалось, что прошло не 3 минуты, а 3 часа. Прежде чем он услышал топот тяжелых ботинок бойцов спецназа и тихое жужжание колес робота-медика. «Позаботьтесь о них как следует!» – крикнул он командиру спецназовцев и бросился к потайному ходу за кафедрой, на ходу связываясь по голофону со второй группой. Перед Стивеном появилась миниатюрная проекция лица собеседника. «Это Хокс! Вы его поймали?» «Нет, шеф!» Лицо связного Омеги приняло виноватое выражение. «Цель не покидала здание с нашей стороны». «Да вы что там, уснули?» – взревел Стив. «По-вашему, они все еще прячутся здесь, в Лайвли-Лейне?» «Вполне возможно, сэр». Агент по другую сторону явно нервничал, что его обвинят в провале операции по захвату звездного путника. «Прикажете окружить и прочесать здание?» «Да!» «Будет сделано!» Проекция исчезла. Стив, не дожидаясь появления остальных оперативных агентов Хроноса, бросился на поиски исчезнувшего Мэтьюса. Он методично исследовал все комнаты и помещения на первом этаже, но пока что ему попадались лишь перепуганные служители церкви и простые прихожане. Никто не пытался его остановить или пристать с расспросами, что он здесь делает, так как человек, вооруженный 2 пистолетами, не располагает к светским беседам. Устав от бессмысленных блужданий по коридорам Лайвли-Лейна, Стив набросился на очередного встреченного им испуганного диакона, чье одутловатое гладко выбритое лицо напоминало морду Сен-Бернара. «Я из полиции. Преследую опасного преступника. Мне нужно знать, как он мог покинуть здание церкви помимо центрального черного ходов». «Сын мой, я даже не знаю». «А кого именно вы преследуете?» «Соображайте быстрее, святой отец! Пока мы тут с вами болтаем, он может причинить кому-нибудь вред, ограбить или даже убить!» «Какой ужас!» — побледнел дьякон и затряс щеками-брылями. «Когда перестраивали левое крыло церкви, то по плану должны были замуровать дверь, ведущую на улицу, но так как церковная казна была в тот момент весьма скудна, дверь просто закрыли на замок». «И куда эта дверь ведет?» Стив почувствовал, что вновь напал на след ускользающей добычи. «Никуда?» – озадаченно ответил дьякон. «С другой стороны двери стена стоящего рядом небоскреба». Но Хокс его уже не слушал. Бросившись со всех ног в указанном направлении, он на ходу закричал в голофон: «Внимание! Цель может попытаться уйти через левое крыло здания! Немедленно направьте туда людей!» «Есть, сэр!» Почти добравшись до цели, Стивен понял, что они опоздали. Дверь действительно имелась, но сейчас она была распахнута настежь, а допотопный навесной замок и цепь, служившие для нее запорами, валялись на полу. Агент хотел было выстрелить от досады в воздух, но тут он заметил свет электрических фонариков по другую сторону открытой двери. Стараясь двигаться максимально бесшумно, Хокс взял оружие на изготовку и устремился вперед. «Стоять! Никому не двигаться!» Стив кубарем вкатился через порог и направил пистолеты на стоящих напротив людей. «Босс, не стреляйте! Свои!» Хокс, щурясь от светивших ему в лицо фонарей, с разочарованием разглядел своих подчиненных. «Босс, мы проверили и это здание. Звездного путника здесь нет», – доложил связной отряда Омеги, лицо которого Стив впервые увидел вживую. Не произнеся ни слова, Хокс отдал ему оба пистолета и устало побрел на выход. Оказавшись на улице, он испытал сильную потребность закурить, но смог подавить в себе желание отправиться в ближайший супермаркет и купить упаковку электронных сигарет. Стив понаблюдал за тем, как роботы-медики грузят в машину скорой помощи сначала Дина, утыканного капельницами и датчиками, сонно-морской еж иглами, а затем тело Вачовски, облаченное в черный пластиковый мешок. «Я тебя найду, слышишь?» – прошептал Хокс. «Я найду тебя, Гай Мэтьюс, и убью столько раз, сколько потерял своих людей во время погони. Ты ответишь за каждого из них». Хокс даже не подозревал, что в этот момент ненавистный ему звездный путник пробирался по низким коридорам очистных сооружений и был всего в каких-то 2 метрах от него.